Глава 8. Добро пожаловать в жизнь. Он говорил, отвечая на нечастые наводящие вопросы трех представителей местной знати, и вдруг понял, что переключается между языками совершенно свободно. «А можно так по лбу получить, чтобы лошадиный язык понимать?» Внезапно возник вопрос. Посадник рассмеялся и сказал «можно», но тогда все человеческие забудутся. И вода нужна какая-то специальная. Константин подумал и отказался. Отец Кондратий уточнил, что с Божьей помощью рыцарь и сам обучиться сможет, если выберет какой-то непонятный подкласс. Что такое подкласс, Полбу не понял, и решил потом обязательно разобраться. Часто было так, что, понимая он коня лучше, многих неприятностей не случилось бы. Например, зыбучие пески, где 11 лет назад сгинули два его брата, можно было стороной обойти. Кони тогда упирались, не хотели напрямки. А люди настояли. Чуть ли не третья часть отряда пропала ни за что. Барамир, помимо новгородского, почему-то знал еще и китайский, чего по внешнему виду, но никак не скажешь, и шпарил на нем, как на родном. Епископ предпочитал новгородский, а Владимир — русский. Зачем нужен был английский, оставалось загадкой. Может, нарочно? Дабы запутать рыцаря? Владимир только пару-другую вопросов на нем задал и махнул рукой, мол, сойдет. Хотя над произношением стоит поработать. Часа через два, когда Константин уже был выжат как лимон, посадник, наконец, удовлетворился. «Все, хватит, прижились языки. Теперь моя очередь. Но для начала... Кондратий». «Ну ладно, ладно, отец Кондратий. Хочешь, буду тебя благочинным называть? Или вообще владыкой?» «Вот ты вредный. Благослови-ка его. Да не жадничай, бафай по полной. Я свечку пудовую поставлю, с лихвой тебе омки вернутся. А ты, рыцарь, не дергайся. Оно тебе во благо будет». Владыка то ли довольно, то ли досадливо поморщился, отчего его короткая бородка смешно встопорщилась, и забормотал по-гречески. Потом широко перекрестил Константина и, неизвестно откуда взявшийся золотой свет, слетающими по спирали ярко мерцающими крестами, пролился на рыцаря. Ему стало так хорошо, так тепло, как тогда, в далеком детстве, когда он двухлетним карапузом сидел на коленях у мамы, играя с недавно родившимся котенком, а в камине ярко пылал огонь. Послышалось пение ангелов, а сквозь тьму столетий, казалось, своему крестоносцу ласково подмигнул сам Создатель. Свет отступил, но тепло, ясность мысли и легкость движения остались. От скованности и неуклюжести тела нет и следа, осознал вдруг Константин. Посмотрел на епископа. И понял, что еще вот чуть-чуть и упадет перед ним на колени, прося прощения за то, что считал этого святого человека еретиком и умоляя перекрестить в православие. Помотал головой. Встал. Прошелся по горнице. Поднял тяжелый дубовый табурет. Подержал на вытянутой руке. Сила вернулась. Он больше не оступается, не роняет вещи. Подпрыгнул, уцепился за потолочную балку, несколько раз подтянулся. «Господи Иисусе, славься в веках! Аллилуйя!» «Еще как аллилуйя!» — подтвердил Дымов. Последние слова, как оказалось, рыцарь уже выкрикивал. «Вы святые? А почему здесь, в этой глуши? Почему не при папском дворе, не в Ватикане? Неужели католицизм — неправильная религия? Неужели еретики мы, а не вы?» А то ему новых вопросов у рыцаря закружилась голова. Они посыпались градом, и впервые в его жизни пошатнулась вера. Нет, не в Господа. Она-то еще больше укрепилась. Вера в то, что жил он правильно, следуя советам святых отцов-католиков. В истинность толкования ими Писания. Может, нужно идти по пути православия? Может, именно этот путь быстрее приведет к Богу? Может... «Сложный вопрос», — ответил Кондратий. «Пожалуй, что и верного ответа на него нет. Вы, барон, присядьте, успеете напрыгаться еще. Поешьте. Вам это сейчас необходимо. Молитва моя временно придала вам сил, как физических, так и умственных. А сила требует энергии. Белая полоска, поди, почти совсем пуста?» «Работа», — усмехнулся посадник. «Работа требует энергии. А сила сама по себе ничего не требует. Нет у нее ума. Она лишь инструмент, который...» Дымов еще продолжал что-то говорить, но Константин не особо вслушивался. Он почувствовал, что и вправду ужасно голоден. Так вот, в чем дело. Белая полосочка — его сила. Или энергия. Неважно. И стало быть, можно наполнить ее, покушав? И правда. Чем больше он ел, тем скорее восстанавливалась полоска. Жуя слушал, стараясь не перебивать графа. Но не всегда получалось сдержаться. «Прежде всего запомни. Первое правило нашего клуба — никому не говорить о нашем клубе. Мы избранные, защитники человечества и человечности. Хранители миров, помощники Господа. Порой наши методы не очень лицеприятны, но каждый из членов клуба сам выбирает путь и следует велению собственного сердца». «Я следую заветам рыцарской чести и иду путем воинства Христова». «Да ради бога. Так вот, таких, как ты и Барамир, и отчасти я с Кондратием, совсем мало. Может, 1 на 10 тысяч, может, меньше. Прочие люди — черные люди. Черные не значит негры, не значит злые или грязные. Они не хуже и не плохие, просто другие. Они не воспринимают, не осознают реалии жизни, так же, как ты не осознавал их еще совсем недавно. Но ты не был одним из черных, ведь ты жил в ином мире, том, который тебе предстоит защищать. Кроме того, помимо нашего клуба есть еще как минимум 2. Католики и мавры? Я сам католик. Нет, религия тут совершенно ни при чем. Какие территориальность? Князь Новгородский Святослав Всеволодович и папа Иннокентий III оба в нашем клубе состоят. Да, и Дандола, и многие еще. Даже сатанисты. Кондратий при упоминании этого слова перекрестился, а Константин яростно стукнул кулаком по столу. «Да-да, представь себе, тоже в клубе встречаются. И язычники, и буддисты, и верующие в такую экзотику, о которой ты и слыхом не слыхивал. Например, верующие в божественность двухголовых пернатых змеев. Или толстых женщин, ну, очень преклонного возраста». «Это мерзость пред ликом Господа». «Ну, они считают, что мерзость — молиться на деревянную фигурку, истекающего кровью на кресте человека. На внезапно забеременевшую девственницу. Ну, или на нарисованных бородатых дядек с крыльями». Владимир Ярович подмигнул отцу Кондратию, но тот на провокацию не поддался. «Граф, я прошу воздержаться от дальнейших острот по поводу святого распятия, Девы Марии и прочих аспектов веры». Слово «аспект» вырвалось из уст барона само. И он ненадолго завис, пытаясь осознать, что оно значит и откуда взялось. «Иначе нам придется драться прямо сейчас». «Ладно, ладно. Далее. Члены клуба порой дерутся промеж собой. Иногда насмерть. Затевают войны. Членство в клубе не обязывает почти ни к чему, кроме одного. Раз в год, в день летнего солнцестояния, происходит жеребьевка. И выбирается защитник. Иногда один, иногда несколько. Защитники, наравне с представителями других клубов, отправляются на битву миров. Там выясняется, достоин ли его мир, тот мир, из которого он пришел в жизнь, дальнейшего существования. Такое происходит каждый год». «Битва миров? Нужно собрать сильную армию рыцарей, вооружить крестьян?» «Нет, битва происходит по другим правилам. Это скорее турнир. И именно к нему готовятся все члены нашего клуба. И других клубов тоже. Этот мир — тренировочная площадка». «Что значит этот? Мы что, не в мире Божьем? Не в настоящем мире?» «Еще в каком настоящем? Этот мир — мир истинной жизни, гораздо настоящий многих прочих. Вот, например, твой. Тот, из которого ты сюда попал, чувствуешь отличия?» «Циферки, картинки». «Это функционал и все. Я имею в виду именно чувства. Восприятие реальности. Бытие, данное тебе в ощущениях, так сказать. Ветер, голод, запах, ярость, усталость, благодарность. Практически все миры, окружающая жизнь, ее тени. И мало кому удается выйти из теней в настоящую жизнь. Тебе повезло. Скоро, очень скоро ты начнешь жить самостоятельно. Не существовать, как ранее, а жить. Здесь ты многому научишься, усвоишь, отточишь навыки. И рано или поздно сразишься за свой мир, тот, из которого вышел. Победишь? Поток жизненной энергии наполнит его, и твой мир обретет самодостаточность. Станет настоящим. Не захочешь или не сможешь, растворится он в темном ничто. Будто и не было. Я готов. Только мне нужен доспех, копье. Ага, и лошадь, знаю. Нет, далеко не готов ты, мой юный подаван. Это значит внимательно слушающий и не перебивающий старших человек. Сядь уже, рыцарь вскакивающего образа. Все то, что вы говорите, граф, все это ересь. Даже не отступничество, а просто... просто... Это реальность, барон. Суровая, но прекрасная. Как я уже говорил, данное в ощущениях. Потому я и попросил отца Кондратия благословить тебя до разговора, чтобы ты увидел, почувствовал, следовательно, скорее понял и принял. Многое из того, что в других мирах лишь домыслы, сказки, легенды или бред умалишенных, вполне себе существует в жизни. Ты, даже сам того не понимая, изменился уже. Этот разговор был невозможен еще пару часов назад, просто потому что многих слов и понятий, используемых нами, нет ни в греческом, ни в латыни, не говоря уже о франкском и гальском. Я все еще я. Ты останешься собой. Даже если решишь принять православие или сделаешь обрезание. Ой, да хватит вскакивать, никто тебя насильно заставлять не будет. Просто ты заметил, что наш владыка тебе выговорит? Нет, не обратил внимания? Это не из-за глубочайшего уважения и уж точно не из-за желания подольститься. Он подчеркивает отчужденность. Так уж вышло, что здесь, в этой местности, все члены клуба условно православные. Почему условно? Потому что многие со своими собственными закидонами, никак не вписывающимися в догмы святой веры Христовой, но все равно православные. Земля за 200 лет уже пропиталась святой верой, хотя и языческие боги пока сильны. «Я искореню язычество мечом, огнем и словом Господним, дайте!» «Копье и коня знаю уже. Искореняй, кто тебе запрещает. Но имей в виду, сама земля будет мешать тебе. А примешь православие — поможет. Впрочем, ты можешь просто домой отправиться, на земли католические. Там, напротив, вера православная мешать будет. Так-то?» «Наши священники тоже могут... так, как отец Кондратий. Благословлять?» «Не все. Только члены клуба. Члены прочих клубов нет. Они только своих. А черные люди, будь они даже трижды попами, и хоть с крестом, хоть с бубном псалмы сутками петь будут, лишь наврать смогут, что якобы благословили. Без всяких эффектов. Кроме разве что развития собственных легких и вокальных данных. Ну да это опять же только вас, игроков, касается. А вот черных людей вполне могут и воодушевить. Но это уже на уровне веры и подсознания работа. А что за клуб такой? И если я не хочу в него? Не хочу в общество, где буду наравне с погаными язычниками и проклятыми служителями тьмы. Клуб? Ну, считай, что его нет. Название я тебе все равно пока не скажу, и чем он отличается от двух прочих, ты опять-таки не поймешь. И не заморачивайся. Просто имей в виду. Некоторые прибывшие могут стать твоими союзниками, а то и друзьями, даже несмотря на веру и внешность. Другие, хоть и будут похожи во всем, лишь врагами. В сознании Константина всплыло случайно оброненное Владимиром Яровичем слово. «А что значит игрок?» «Ха, это самое интересное. Вот я и Кондратий, хоть и члены клуба, но местные. Мы в самой игре участия не принимаем, так же, как и в финальной жеребьевке. А Барамир? Из ваших, из прибывших. Только вот проворонил он в свое время жеребьевку. Профукал. Большей части способностей и особенностей игрока лишился. Остался тут. Уже особо не напрягаясь, живет лет 30. Разбойничал поначалу. Потом в Новгороде прижился, остепенился. А мир его погиб. Соболезную, барон. Константин слегка склонил голову. Да ну его. Махнул рукой седобородый. Не жалко. Китайская технократия с примесью постапокалипсиса. Все детство отрочества оттуда в Средиземье хотел бежать, аки в рай с гиены огненной. А туточки почти оно. После этих слов зарождающееся было уважение к старости Константин потерял абсолютно. Мало того, что сбежал, хоть и не ясно откуда, куда и почему, так еще и разбойник. И в гибели мира повинен. Но самое главное, остановился на полпути. Не подобает рыцарю, а тем более барону, спокойно почивать, не завершив начатого. Хотел в Средиземье, так и нужно было туда стремиться, пусть и за 3-9 земель оно, а не оседать в каком-то Новгороде. Нет, это поведение совершенно недостойное рыцаря и дворянина, пусть и язычника. Ну вот. Игроки. Игроки — это те прибывшие, которые еще ждут участия в жеребьевке. Совершают подвиги, совершенствуются, обзаводятся верными друзьями и смертельными врагами. Не щадя жизней своих, идут к поставленной цели. Впитывают жизнь, живут полной жизнью, дарят жизнь, отбирают жизнь, защищают жизнь. Это все деяния, достойные рыцаря. Я согласен стать игроком. Защитить свой мир, помочь ему наполниться божественной силой жизни. Посадник в очередной раз громогласно рассмеялся. «Да тебя, свет мой рыцарь, никто и не спрашивает. Ты уже почти сутки как игрок. Кривой, правда, но на твоем уровне это дело поправимое. Вон даже простое благо и то, как помогло. А вообще девчонки из загрузки совсем страх потеряли. Первичный инструктаж обязаны были прови...» Глаза Владимира Яровича вдруг остекленели. Он замер на середине слова. Отец Кондратий, до того с удовольствием пьющий квас из огромного кубка, тоже будто окаменел. Пенный ароматный напиток потек по бороде, рукам, распятью, рясе. Барамир вскочил. Опять началось! Бежим! Честь рыцаря? Да бежим, малохольный, ничего с ними не случится, отмерзнут, а нам кранты будут, если не спрячемся, скорее! Я рыцарь, дай мне меч, я встречу опасность грудью. Это колдовство, злое, поганое, меч тут не помощник. Вера моя неколебима, и молитва святая. Времени нет, я все объясню, но не сейчас, быстро за мной. Считай, у нас тактическое отступление в целях дезориентации противника. Перегруппируемся и сокрушим, быстро, быстро, за мной.